Ситуация. Сергей часто конфликтовал с учителем физики. Учитель же относился к нему неопределенно, скорее безразлично. Каким образом учитель может склонить Сергея к заинтересованному сотрудничеству? Решение. Учитель должен изменить отношение к Сергею. Это будет возможно, если он выделит и признает имеющееся достоинство Сергея, который будет постоянно подчеркивать, вызывать желание ученика к совместной деятельности. Сотрудничество как стиль поведения в конфликте. Сотрудничество нацелено на такую реализацию участниками конфликта совместных интересов путем такого решения, которое устраивает обе стороны. Вместо «выиграл-проиграл» оба выиграли. Возможность сотрудничества проявляется в тех случаях, когда проблема, вызвавшая разногласия, представляется важной для конфликтующих сторон, каждая из которых не намерена уклониться от ее совместного решения, или когда конфликтующие стороны имеют примерно равный ранг или вовсе не обращают внимания на разницу в своих положениях. Или когда каждая сторона на равноправной основе могла обсудить спорные вопросы с тем, чтобы в конечном счете прийти к взаимовыгодному решению, значимой для всех проблем. Или когда стороны, разрешая конфликт, поступают как партнеры и доверяют друг другу, считаются с потребностями, опасениями и предпочтениями оппонентов. Первое. Вы начинаете с работы над собственными эмоциями и берете их под контроль. Второе. Затем внимательно выслушиваете другую сторону, ее интерес, и даете понять, что ее слова понятны. Третье. Затем вы излагаете собственные желания и интересы, описывая их очень конкретно. Четвертое. Наконец, вы переходите к стадии сбора интуитивно найденных решений. Количество их не ограничивается. Пятое. Затем рассматриваются все возможные варианты, выбирая оптимальный, удовлетворяющий обоих. Конфликт будет решен, и все будут в выигрыше.